Глава 18. Габриэль взобрался по водосточной трубе, цепляясь за ее крепление, удерживающее металлическую штуковину у стены дома, и ловко запрыгнул в распахнутое настежь окно на пятом этаже. Он уже бывал в этой комнате. На этот раз здесь было пусто. Прошло несколько суток с того момента, когда он гонял старшего лейтенанта по городу. Сегодня днем его сестра Ванесса связалась с Габи уже знакомым способом и попросила встретиться с ее упрямым братом. Она так и написала. Блондинка не стеснялась в своих письмах, постоянно с одной стороны нахваливая старшего брата, а с другой чехвостя его со всех сторон за характер, не поддающийся на уговоры. Даже если они будут подкреплены железобетонными доводами. Габриэль и на этот раз ее сообщение принял, но отвечать, где встретиться с горностаем, не стал. Габи решил прийти сам и на этот раз без приглашения. Он только что проник в комнату старшего лейтенанта, в которой в эту секунду никого не было. Уже скоро ночь, но невыносимая жара не отпускает город. Габриэль, хмыкнув, перекинул косу через плечо так, чтобы она приземлилась на его спину, и прошелся по комнате. Даже в темноте было заметно, насколько пустой она была. Никаких плакатов с девушками или оружием, или еще чем-нибудь, чем обычно увлекаются взрослые мужчины. Фотография на стене. Габи приблизился к ней, вытащив из кармана черных джинсов зажигалку, чиркнул ею возле изображения. На мгновение он увидел семейную пару. Он тут же погасил огонь, настороженно оглянувшись на дверь. Прислушался. Где-то недалеко шумела вода. Руфер решил, что это должно быть старший лейтенант, решил освежиться перед сном, ведь полицейский должен быть дома. Призрачный видел, как тот вошел в подъезд с полчаса назад, соответственно, либо ужинает, либо в душе. Отвернувшись от двери, Габи снова щелкнул зажигалкой перед портретом. «Родители, наверное», – пробормотал незваный гость еле слышно. Его поразило то, насколько эти двое в свадебных костюмах выглядели бесстрастно. У отца холодные серые глаза и кожа, мать тоже блондинка, но немного другая, более круглолицая и фигуристая. Однако более теплый внешний вид женщины нисколько не умалял холод, которым веет от старой фотографии. Руфер покачался на обеих ногах с пяток на носки и обратно. Он не был удивлен. Горностай не отличался особой чувствительностью. Никогда. Неудивительно, что его родители такие же. В кого-то же он должен был пойти. Побродив еще немного по комнате, Габриэль не нашел и не придумал ничего лучше, как присесть на край кровати полицейского и проверить, насколько мягко тому спится. Удовлетворенная ухмылка сверкнула на миловидном лице народного героя, когда тот несколько раз подпрыгнул на матрасе хозяина дома. Габи уже давно забыл, что же такое дом. То место, где он ночевал, домом назвать нельзя было даже в пьяном бреду. Даже бездомные лучше спят, чем он порой. Народная слава – это ничто по сравнению с тем давлением, которое на него оказывают все те, кто его ищет и днем, и ночью. Сколько бы он ни отдал, чтобы хоть одну ночь провести на постели, подобной этой. Поддавшись внезапному желанию, Габриэль распростер руки в разные стороны и позволил себе упасть спиной на матрас. Его голова приземлилась точно на подушку старшего лейтенанта. «Черт!» – поморщился Габи. «Да она тверже, чем батарея, на которой мне однажды пришлось спать!» Так или иначе, он не спешил вставать. Вода все еще шумела, за дверью было тихо, почему бы не дать себе еще несколько секунд почувствовать домашнее тепло? От полицейского не убудет, да он и не узнает. Лежа на кровати горностая, Габи пытался вспомнить, как же спалось ему дома, когда этот дом еще был. Сколько ни силился вспомнить, насколько мягкой была его постель, не получилось. Была ли его подушка настолько же твердой, он помнил только тепло. Почему тогда не обращал внимания на это? Набегавшись за день во дворе, а часто и после драк, он всегда засыпал как убитый. Редкими вечерами не мог сомкнуть глаз, когда отец с мамой ругались за стенкой. Ожидание затянулось, впрочем, как и погружение призрачного в негу прошлого. Он опоздал ровно на секунду. Черная тень соскользнула с чужой кровати и метнулась к подоконнику ровно в то мгновение, как от толчка чьей-то рукой открылась дверь в спальню полицейского. Горностай дернулся, увидев краем глаза шевеление в комнате, потянулся зажечь верхний свет, но в последний момент остановился. «Это я», — подняв руки вверх, заявил Габи довольно громко. «Это я, товарищ начальник, ты же сам меня звал?» «Роберт», — буркнул полицейский, войдя в комнату. Он был в одном полотенце на голое тело, вытирал вторым белым полотенцем почти настолько же белые волосы у себя на голове. «Ага», – кивнул призрачный, на всякий случай подойдя к подоконнику вплотную. «Не убегай, я не собираюсь тебя обижать», – сообщил старший лейтенант, убрав второе полотенце от волос и бросив его на край кровати. «Давно ждешь?» Горностай замер у основания кровати, упер руки в боки примерно там, где начиналось полотенце, обнимавшее его крепкие бедра, и посмотрел на своего гостя. «Нет, буквально только что пришел». «Отдохнул?» «Ну, это...» Руфер переступил с ноги на ногу. «Я только присел на секундочку. У тебя тут просто сесть не на что». «Прилег». Казалось, недовольным тоном поправил его горностай. «Не-не, так могло показаться, здесь же темно. Я просто присел, но сразу встал. Только на секунду, на самый краешек, товарищ начальник». «Роберт». Призрачный сделал шаг назад и стукнулся пяткой о стену. Отступать было некуда, только выпрыгивать обратно в окно. «Ну, это... Я помню, что Роберт. Я просто не знаю, как с тобой себя вести. Ты... Это... Грозный очень». «Вообще, мне не очень нравится твоя привычка являться без приглашения. Почему ты меня тащишь через весь город на заброшенный завод, а сам позволяешь себе являться ко мне домой, лежать на моей кровати? В следующий раз я обернусь и обнаружу тебя в душе». Невысокая худенькая тень у окна хохотнула в кулачок. «Ха-ха-ха, скажи еще в туа...» «Там мы с тобой уже были», – еще более мрачно перебил его старший лейтенант. Плечи тени перестали дергаться, и призрачный, изо всех сил подавляя смех, серьезно выдавил. «Я вообще-то по делу пришел. Так понял, раз ты позвал, значит, что-то узнал? Мы можем отправляться по адресу? Просто если делать, то надо ночью, а я готов. Прямо сейчас. Могу тебя на крыше подождать». «Зачем же?» Серые глаза сверкнули двумя серебряными молниями. «Адрес есть. Поедем прямо сейчас, раз ты готов. Дай мне минуту одеться». «Так я... Это...» Габи, видя, как полицейский двинулся в сторону шкафа в углу комнаты, еще раз стукнулся пяткой об стенку, провалившейся попытки бегства из-за внезапно ставшей крохотной комнаты. «Что? Это всего лишь несколько минут. Зачем тебе уходить?» Отвернувшись от Габриэля и раскрыв шкаф, будто бы невзначай сказал горностай. «Ты парень, я парень. Что в этом такого? Я оденусь и отправимся вместе». Габи не успел даже ничего вымолвить, как полотенце соскользнуло с бедер полицейского и оказалось на полу, оголив в желтом свете уличных фонарей его белые, как снег, высокие ягодицы. Руки призрачного вцепились в подоконник, вонзавшийся в его спину. Вопреки своим собственным убеждениям и принципам, он не смог оторвать взгляд от этого зрелища и неотрывно наблюдал за каждым движением сильного белого тела Роберта. Молодой мужчина стоял к нему спиной и не спеша выбирал одежду у себя на полке. «Как будто ее там так много», – мельком проскочило в голове Габриэля. Но эта мысль, которая обязана была разбудить Руфера от запретных дум, не сделала ровным счетом ничего. Увлекшись изучением мощной спины горностая, Габи не заметил, как сильно взмокли его ладони. И пожелая он сейчас, в этот момент, сбежать через окно, эта проделка обернулась бы полной катастрофой. Такими мокрыми руками невозможно крепко удержаться даже за самого себя. «Ты замолчал», – не оборачиваясь, подал голос старший лейтенант. «Я смущаю тебя». «А?» Руфер сглотнул несуществующую слюну вместе с песком, невесть откуда взявшимся в его рту. «Нет, совсем нет. Чего мне смущаться?» «Я тоже так подумал». Ничуть не ускорившись и не обернувшись, продолжил искать одежду на полке Роберт. «Ты же не стеснялся меня поцеловать? Так чего же теперь?» «Я и не стесняюсь». На импульсе, пожав плечами, стал заикаться Руфер. «Все нормально?» Горностай вынул с полки джинсы и майку. Резко развернувшись обратно к кровати, бросил одежду на нее. Опять отвернулся, взяв с другой полки белые боксерки. Призрачный был вынужден наблюдать и за тем, как горностай их надевает, как просовывает в дырки длинные прокачанные ноги, затем тянет ткань наверх и, наконец, позволяет той обнять свое тело пониже пояса. Наблюдать, как появляется складка на этой белой ткани в районе паха полицейского. Рука Руфера соскользнула с края подоконника, за который цеплялась последние несколько минут. Габи быстро вытер ладони о штаны у себя на боку. Тем временем полицейский уже надел джинсы. В заключение, взяв майку, он не спешил ее натягивать на свое тело, а направился к окну, прямо туда, где стоял ни жив, ни мертв, утонувший в собственном смущении Габриэль. Горностай подошел прямо к нему и уставился на притихшего Руфера сверху вниз. «Я не пойду с тобой через окно», — заявил он отяжелевшим голосом. «Как ты мог заметить, я не такой юркий, как ты». «Ого!» — призрачный согласно закивал, теперь и вторая его ладонь соскользнула с подоконника. «Но прежде чем мы пойдем...» Вдруг соскочил на другую тему старший лейтенант, стоя по пояс голым и не скрывая своей белой кожи от смущенных до жути медовых глаз. «Я хочу задать тебе личный вопрос. Это коса, которую ты ни в какую не хочешь состригать. Она для тебя важна, как память о матери». Габриэль моментально пришел в себя. «Ты уже успел меня порядочно изучить?» С вызовом бросил он горностаю. «Успел», — кивнул тот, продолжая держать майку в руке и почти нависать над руфером. «Она выигрывала конкурсы красоты, в том числе и конкурсы на длину волос. Я так и понял, раз ты столь упорно держишься за свою косу. А раз так, я хотел извиниться за то, что таскал тебя за нее». Габриэль подавился песком в своем горле. «Извиниться? Как это так? Это вновь шутка? Когда-то очень давно на крышу дома на Новосадовой этот парень уже ввел его в заблуждение, что хочет с ним дружить, как будто за то, что он умеет драться. Теперь снова начинается. Он просит прощения за то, что трогал его косу, в то время как все вокруг издеваются над ней, а его кулаки с детских лет покрыты кровью, выбивая издевки из одноклассников, соседских детей, даже из случайных прохожих, задумавших оскорбить его за нее». «Ничего страшного», – буркнул Габи, отведя, наконец, взгляд в сторону. «Я привык». «Я не мог тебя поймать», – продолжил Роберт невозмутимо. «Ты слишком быстро исчезаешь и часто используешь запрещенные приемы. Как, к примеру, тебе удалось в прошлый раз уложить меня на лопатки?» Габриэль лихорадочно хохотнул. «Поцелуем?» Горностай спокойно помотал головой. «Нет. Как ты уложил меня поцелуем, я и так знаю». Роберт словно специально сделал внушительную паузу, позволяя руферу достаточно ярко вспомнить тот момент на крыше. Призрачный не вспомнил ничего, лишь по лепесткам его ноздрей резко ударил запах мыла, исходивший тонкой волной от кожи полицейского. «Я про другое. Здесь, на полу». «Ну...» Габи замялся, подумав о том, что на его пятке, уже в сотый раз ударившейся о стену в попытке бегства, наверняка образовалась огромная мозоль. «Покажешь?» – неожиданно предложил горностай. «Прямо сейчас?» Песок изо рта руфера просыпался прямо к нему в горло и из-за нехватки воздуха и влаги образовав в нем пробку, заставив подскочить температуру и покраснеть все миловидное лицо вместе с белками медовых глаз. «К чему откладывать?» Горностай как будто бы не понимал причины, почему мог бы упираться руфер. Габриэль против воли соскользнул взглядом по белой коже на широкой груди, на сильных руках полицейского и отчаянно замотал головой. «Нет-нет-нет». «С чего бы это я стала это делать? А если мне опять понадобится убежать от тебя, ты одолеешь меня в два счета?» «Не вижу проблемы», – парировал Роберт серьезно. «У тебя в рукаве останется главный козырь». Призрачный открыл рот, чтобы спросить, какой же козырь имеет в виду горностай, но тут же захлопнул его, при этом плотно сжав губы. Этот парень неожиданно стал его очень сильно напрягать. Море, волновавшееся в серых глазах молодого мужчины, постоянно заставляло Габи отводить взгляд. Он никогда и никого не смущался. Так почему же сейчас ему так стыдно смотреть на этого Роберта? «Я?» – замямлил Грассо. «Нам лучше идти. Время поджимает». Призрачный через мгновение оказался у двери, решив кои-то веки выйти из помещения нормальным путем, по прямой дорожке угодил прямо в объятия Ванессы. В эту минуту проходивший по коридору. «Габриэль!» – взвизгнула девушка, бросившись призрачному на шею. Хоть Грасса и заложила уши, он все же через этот шум сумел расслышать глухой, короткий рык, прозвучавший откуда-то из комнаты старшего лейтенанта.